Глава 14. До конца своей жизни император будет помнить о том, что узрел в те минуты в ее глазах. Поначалу он счел все видениями. Потом, когда они начали сбываться, он понял, что это были пророчества. Он созерцал то, что должно произойти. Перед ним россыпью самоцветов на черной ткани предстало будущее. Каждое ужасное мгновение отпечаталось в его памяти с невообразимой четкостью. Ослепительные молнии в разрывах грозовых туч, изувеченные тела, скелеты, корабли, выброшенные на умирающие берега, полчища крыс, покрывающие трупы плотным омерзительным слоем. «Отголоски прежних войн», — подумал он. Несмотря на свою молодость, Октавиан командовал армиями. Он повидал весь цивилизованный мир. Но он ошибся. Он никогда не сталкивался с такой реальностью. Он не мог оторваться от этих пламенеющих чудовищных картин. Солдаты гнали женщин и детей в какие-то загоны, срывали с них обноски, обувь, выдирали из рук вещи. Вскинув к плечам металлические палки и наставляли оружие на жертв, те стояли за решетками, держа руки за головой и ждали смерти. Малолетние воины убивали своих ровесников, размахивали топорами и прутьями, швыряли в неприятеля чем-то непонятным, и внутренности врагов вываливались наружу. А они, хмеляя от насилия, с песнями и улюлюканьем бросались на менее удачливых сверстников и раскраивали их черепа. Люди нагишом метались по улицам объятого мраком города с искаженными от ужаса лицами. Их кожа пузырилась и обугливалась от незримого жара. По мостовым рыскали волки, отыскивая улицы, на которых еще оставались дома. Внезапно заплакал ребенок и сразу умолк, угодив в пасть к разъяренному зверю. Октавиан увидел женщину с пламенеющими волосами и с белым как мел лицом. Ее голову украшала золотая корона. Женщина, не переставая, кричала от боли. Затем картина изменилась. Теперь Октавиан не мог оторвать глаз от бородача с воздетыми к небу руками. Тот взывал к громадному рогатому существу. После перед Октавианом предстал огненный остров. Река лавы, неведомые существа в небе, человеческое сердце на чаше весов, свивающаяся кольцами гигантская змея с поблескивающими в лунном свете клыками застыла в вышине над ареной. Сооружение показалось Октавиану знакомым. Металлические летающие чудища, люди, выбрасывающиеся из их чрева, а внизу на земле реки крови, алые потоки, впадающие в океаны и окрашивающие их воды в багряный цвет, исполинские морские твари, вынырнувшие из пучин и сражающиеся над раздутыми трупами, огненный дождь, падающий с небес. И словно в ночном кошмаре Октавиан узрел самого себя, худощавого молодого мужчину. Он шел по пустынной дороге, а за ним, бесшумно ступая мягкими лапами, кралась львица с окровавленной мордой. Он завопил, пытаясь предупредить себя, и в этот миг львица невообразимым образом перенеслась во дворец. Она обернулась к Октавиану. Ее тело стало меняться, увеличиваясь в размерах. Теперь она была женщиной с головой хищника. Ее пристальный взгляд прожигал его насквозь. Он ощутил, как плавятся его внутренние органы, а глаза застилает зловонная красная пелена. Львиная пасть оскалилась в улыбке, и Октавиан вновь перенесся в новое место. Сперва оно показалось ему безмятежным. Он бродил по тропкам между деревьев в зеленом саду под звездным небом. Теперь он являлся стариком. Он был старше, чем его родной отец, Цезарь, когда тот умер. Кожа Октавиана уподобилась тончайшему папирусу. Руки усеивали темные пятна. Согбенный он припадал на одну ногу, которая была короче другой. Гнилые зубы не справлялись с пережевыванием пищи. Октавиан принялся опасливо озираться по сторонам, ощутив очередную опасность. Кто-то наблюдал за ним, затаившись в темноте. Он хотел позвать на помощь, но горло перехватило. Внутри разлился нестерпимый жар. И он увидел ее. Клеопатру. Она приняла свой изначальный облик. Женщина шагнула вперед, протягивая к нему руки. Ее пальцы заканчивались когтями. Она оскалила острые зубы, и его лицо обдало ее дыханием. Раскидистые кроны деревьев заслонили небо, затмевая звезды. Октавиан рухнул на землю, корчась в конвульсиях, изрыгая пламя. «Стража!» — закричал он наконец. В покое ворвался Марк Агриппа с легионерами. Октавиан вымок от пота. Он обнаружил, что еще стоит перед Клеопатрой на коленях. Силы оставили его. Стражники с обнаженными мечами метались по комнате в поисках врага, который напугал их повелителя. Агриппа присел возле Октавиана. «Тебе плохо? Позвать лекаря?» — допытывался он, но император не отвечал. Ее глаза закрылись, будто никогда и не открывались. Неужели он только что заглядывал в бездну? Чему он был свидетелем? Одно он знал точно. Ни за что в жизни он не хотел бы увидеть эти картины знамения еще раз. «Что случилось?» — осведомился Агриппа. «Сюда проник злоумышленник?» «Она...» Октавиан осекся. Агриппа ему не поверит, а у него язык не повернется рассказать, что мертвая царица в действительности жива, и он лицезрел конец света. Агриппа решит, что он впал в безумие. «Здесь вроде бы ползала гадюка, но я ошибся». С трудом поднявшись на ноги, Октавиан начал отдавать распоряжение. «Похоронить ее». Разумеется, теперь он не заберет ее труп в Рим в качестве трофея и доказательства полной победы над Египтом. Пусть будет вместе с Антонием, если она так желала. Гробницу в два слоя замуровать камнями. Проследить, чтобы не осталось ни входов, ни выходов. Не хватало нам только, чтобы оттуда кто-нибудь выбрался. Расставить вокруг стражу, дать им лучшее оружие. Агриппа пребывал в замешательстве. «Выбрался?» — переспросил он. «Ты будешь оспаривать мои решения?» — заявил Октавиан, обретя прежнюю властность и отдышавшись. Влажное одеяние неприятно холодило кожу, хотя в комнате было жарко. Он избегал даже смотреть на царицу, не мог себя заставить. В ее глазах отразился небосвод — бескрайние горизонты и весь мир, зеленый и живой. Затем все померкло. Он сжег бы ее тело, но почему-то сомневался, что это остановит ярость Клеопатры. Вдруг чудовищные видения начнут сбываться. Что, если погребальный костер послужит всему толчком, и Октавиан станет человеком, который породил конец света? «Нет уж», — решил он. Дыхание опять участилось, голова закружилась. Надо действовать надежно, замуровать ее вместе с мужчиной, с которым она жаждала воссоединиться, исполнить все положенные обряды. Клеопатра получит похороны, достойные царицы и жены. Возможно, она обретет умиротворение. Ведь именно любви она хотела, эта бездушная тварь. «Не прикасаться к ней!» рявкнул он, когда один из легионеров положил ладонь на ее локоть. «А если она очнется?» Солдаты, привыкшие к самым странным приказам, подняли скамью вместе с телом и понесли прочь. Агриппа остался, тревожно качая головой. «Что с тобой?» — спросил он негромко, но Октавиан молчал. Клеопатра возлежала с улыбкой на губах, будто ей снилось что-то приятное. «Чудовище уснуло», — подумал Октавиан, — «но вот надолго ли?» «И заковать покрепче!» — бросил он в спину уходящим легионерам.